Молитва зрительная. Все здесь написанное об истинно духовном уме, начиная со всецелой преданности в волю Божией и кончая молитвой зрительной, может быть правильно понято лишь тогда, когда человек сам придет в истинное духовное состояние целомудрия ума и души. Иначе любые попытки через чтение понять суть явлений духовных приведут к познанию ложному, так как уму плотски мудрствующему невозможно постичь то, что явлено от Духа Божьего, ибо истина духовная является тайной. Посему немного можно сказать о молитве зрительной, ибо вступаем в ту область, где «да молчит всяко плоть человеча», а тот, кто Богом возводится в обители сии, сам становится тайнозрителем. Созерцание – предшествует истинному зрению разума. Чистая созерцательная молитва предваряет собой высшую степень всех добродетелей — молитву зрительную. Эта добродетель иначе именуется девством духа. В молитве зрительной ум непосредственно зрит Бога, постигает все дела домостроительства Божие, начиная с Божественного совета о сотворении человека и кончая вторым пришествием Христовым и страшным судом, простирается на разумение великих божественных тайн. Достойнейшие из созерцательных умов вселяются Отцом в наивысшие небесные обители, в обители духовного девства, ибо нужно, чтобы хоть в некоторых действовали во всей полноте все возможности человеческого существа. В таковых духовное целомудрие переходит в духовное девство, созерцательная жизнь и чистая молитва переходят в молитву зрительную. Это устраивает сам Господь Вседержитель, питая небесными таинствами такого небесного человека, живущего духовно, но телом еще скитающегося по земле. Бог вводит такого в зрительную молитву, в зрении сокровеннейших тайн Божьих, и это есть предельное просвещение ума и души в девстве духа, стяжание всех возможных совершенств, предельная близость к Богу, восшествие в апокалипсический град Нового Иерусалима, сходящего с небес от Бога моего. В это истинное девство духа Господь возводит редких. Отсюда человек славит Бога сердцем своим, в нем звучит слово, воспеваемое церковью велегласно, светлеется троическим единством священнотайне. Душа очищенная, насколько это вообще возможно, согласно слову святого Макария Великого, сам Дух бывает и премного любима Господом. И радуется Господь радостью Духа о такой душе невесте своей. Святые отцы уподобляют такие души солнцу, так как они живут, имея разум Божий, они свет прияли от света пресносущного. Истинно духовная жизнь начинается с восприятия человеком всыновления Богу по благодати, а поскольку человек становится сыном, постольку становится подобно Христу духовным наследником Отца Небесного, и тот дарует ему, сыну по благодати, ум Христов, дабы усыновившийся жил во славу Бога.